Разные мосты между нами теперь река. У реки тоски берега круты, вброд не перейти глубоко. Между нами нет понимания, между нами обиды лед. Помолчи, глаза, на прощанье, и поверим, что боль пройдет. Прощай, прощай, вот и проводы. Чемодан, 5 минут уложу. Плачет дочь по этому поводу. Ветер кружит осенний лист. Сердце в клетке узника ломается. Не сыграешь любовь на бис. Это осенью околдованы наши души, а может мы. Одиночеством очарованы, не дождемся никак зимы. Прощай, прощай, вот и проводы. Чемодан в 5 минут уложу.